не об отношении к нему, а о самом сексе, хлюпающем, потном и трясущем кровати. Это нервировало. Она предвидела всплеск либидо у своих пациентов, обычный симптом отвыкания от антидепрессантов. Но в справочниках утверждалось, что лишь от 5 до 15% проявят какую-то реакцию. Примерно то же количество, что потеряла либидо, когда начала принимать препараты. Сегодняшний результат оказался 100%. Похоже, она держала псарню для сук в течке, а не психиатрическую практику. Когда ушла последняя пациентка, Вэл вышла из кабинета и увидела, как ее новая секретарша Хлоя, уперев ноги в край стола, неистово мастурбирует. Ее кресло визжало, как белочка под пыткой. Вэл извинилась, опрометью кинулась обратно в кабинет и заперла за собой дверь. У Хлои в ее 21 год были свекольного цвета волосы, гардероб всех оттенков черного и колечко с сапфиром в носу. Раньше Вэл лечила девочку от булимии, а когда начала действовать плацебо, и количество назначаемых сеансов взлетело на невиданную высоту, наняла ее. Хлоя работала за лечение, и Вэл считала это хорошим финансовым ходом. Ну, по правде сказать, в те времена, когда девочка беспрестанно блевала, она нравилась ей куда больше. Вэл все еще старалась понять, как ей поступить, когда в дверь робко постучали. «Да? Извините меня». Донесся из-за двери голос Хлои. «Хлоя, на работе так себя вести не подобает. Но ведь ваш последний пациент уже ушел. Я подумала, что вам нужно привести в порядок свои записи или что-нибудь еще сделать. Простите меня, пожалуйста». «Вот так, значит. Последний пациент уходит, поэтому хоть дым коромыслом». «Я уволена». Вэл на секунду задумалась. На завтра у нее назначено 20 приемов, на послезавтра еще 20. Если дикость всего происходящего ее пока не прикончила, то нагрузка точно сломает. Остаться сейчас без Хлои — это слишком. Да нет, не уволена. Но я тебя очень прошу, на работе больше ничего подобного. «А у вас сейчас есть время поговорить со мной?» «Я знаю, что следующий сеанс у меня только на той неделе, но мне очень нужно». «Тебе разве не хочется домой?» «Все хорошенько обдумать». «Вы имеете в виду кончить?» «Нет, я уже кончила. Я об этом и хочу с вами поговорить. Видите ли, сегодня это у меня не первый раз». Вэл поперхнулась. В высшей степени непрофессионально разговаривать с пациентом через дверь. Она собралась с духом. «Заходи». И прошла к своему столу, не глядя на девушку. Хлоя села напротив. «Так сегодня, значит, не первый раз?» Вэл превратилась в психотерапевта. «Останься она начальницей, выскочила бы из-за стола и придушила потаскушку на месте». «Нет, мне все время мало. Я, в общем, начала в 2 часа ночи и не переставала, пока не пришло время собираться на работу. А потом 1-2 раза, пока у вас каждый пациент сидел». Увал, отпала челюсть. 16 часов безостановочной мастурбации. Остальные пациенты тоже упоминали, что их сексуальные приключения начались в 2 часа ночи. «И как ты при этом себя чувствуешь?» «Нормально чувствую. Запястье немного побаливает. Может, у меня синдром карпального канала развивается?» «Хлоя, если ты считаешь, что за это можно получить компенсацию, как за травму на рабочем месте...» «Нет-нет, я просто хочу, чтобы это прекратилось». «А с чего все началось? Что произошло в 2 часа ночи? Может быть, какой-то сон приснился?» Другие пациенты описывали разные эротические сновидения. Уинстон Краус, фармацевт, одержимый морскими млекопитающими, признался, что во сне он занимался сексом с синим полосатиком, скача на нем в глубинах вод точно раздраченный ахв. Проснувшись, он употреблял своего надувного флиппера, пока из того не вышел весь воздух.